Да, продолжаем разговор. Все еще у нас 21 октября. Значит, третья часть занятия. Так, о чем мы там, то бишь, про венчание все сказала. Да, по поводу, хорошо, сейчас вот мы беседовали в перерыве по поводу того, чтобы не спать с детишками. Спать с детишками в одной кровати – это эфирный вампиризм. Вот, я об этом. А после 12 лет это уже безопасно, ну, в общем, сами понимаете, с психологической точки зрения уже считается это нехорошо, когда ребенок после 12 лет спит в одной кровати с матерью. Окей, значит, ну что, теперь по поводу крестика. Значит, с крестом действительно связано аж целых два больших поверья, каждая из которых, к сожалению, в общем-то, я, если кровати рядом, можно. Значит, связано два поверья, каждая из которых, в общем-то, за эти годы было многократно мною проверено. Ну вот на там, клиентах, на окружении и прочее. Первое поверье. Когда крестик падает, вот прям теряется, ну в смысле падает, вообще даже не теряется, а просто падает. Это очень хорошая... Вот, Валерия, реши что-нибудь с этим сама, пожалуйста. Вот, значит, это очень хороший знак, это сообщение о том, что ушла какая-то серьезная проблема. Слышите? Если, в свою очередь, он падает, а потом не находится никогда, то в этой ситуации ушла еще более серьезная проблема, о которой ты даже не знал. Понятно? То есть некая проблема, которая была за твоей спиной, как тайная какая-то, да, вот история, которая бы, в общем, ты, если бы эта проблема реализовалась, огреб бы по полной программе. К слову сказать, да, вот опять же, у нас за счет того, что все-таки мистическая школа, да, и количество клиентов, когда я активно вела приемы, у меня было большое, у меня была геометрическая прогрессия с клиентами, это было очень смешно. Значит, понятно, что мне всякие вот эти мистические истории, да, там свозили. Вот я могу вам сказать, что вот просто не сосчитать случаев, когда вот именно после вот этого падения креста, в течение нескольких дней после этого выяснялось, что какая-то, ну вот, проблема разрешалась. Вот, а после падения исчезновения креста потом приходила информация о том, что, а ты знаешь, что вот это вот было, а потом вот то-то и то-то случилось. Ну, то есть, да, вот какая-то проблема уходила, о которой не было истории. Самые распространенные находки – нательные кресты. Ну, Виталий, это возможно, потому что просто этих прекрасных людей в этих крестах хоронили. Вот, нет? На поле, у нас эти веревочки были нестойкие, постоянно... Ну вот видите, Дриада объясняет, что на пахотном поле веревочки были нестойкие, поэтому кресты терялись. Вот, а тогда? Значит, то есть, иначе говоря, когда крестик падает, теряется это, в общем-то, сообщение о том, ну вот когда пятый теряется подряд, то есть определенный шанс, что просто очень невнимательно или там с цепочками что-то, потому что иногда понятно, что причины могут быть бытового порядка. Но при этом, да, все-таки вот это поверье про крест очень серьезное. И вторая история, за которую, я думаю, вы сейчас меня убьете, как всегда. Потому что я им, когда такие вещи рассказываю, вам прям всем плохо становится. Нельзя дарить крест другому человеку, если ты ему не родитель или не крестный. Потому что это означает, что через полгода ваши отношения быстрее всего завершатся. Или потребуется очень серьезные усилия для их восстановления. Слышите? Иначе говоря, если вы хотите, чтобы человек ушел из вашей жизни, просто из вашей судьбы, подарите ему крестик. В течение полугода это чудо случится само по себе. Слышите? Вот опять же весьма проверенная история. Ну вот, то есть когда вспоминают, когда кому дарили кресты, за счет того, что это не самый популярный подарок, вот, то действительно через полгода вспоминают, да, что отношения или завершились совсем, ну, в течение полугода, либо, соответственно, да, там ну вот, был очень сильный кризис отношений, в результате которых их пришлось прям, ну вот, перезапускать заново. Смотри, да, вот, Алёнушка, еще раз оговорю, что через полгода в этом случае был кризис в отношениях, вот и все. Вот, я тоже в свое время, дурочка маленькая, да, там дарила крест своей близкой подруге. Ну вот, и мы до сих пор вместе, она у меня управляющим директором на фирме работает. Ну вот, еще раз оговорю, что это не значит, что они точно завершатся. В том случае, если связь между вами крепкая, то просто это привлекает через полгода кризис в отношениях, после которых вы их перезапускаете заново. Вот, я помню, с одним Игорем прекрасным подарила ему крестик. Он мне обратно вернул. Сказал, ты знаешь, я тут почитал. Блядь. Прокололась. Сказала, ой, надо ж, кто ж подумал-то бы об этом, а? Но там был Папский Союз, да. А он меня очень боялся потерять. Так что мои ведьминские штучки не сработали. А так может дарить родитель. Может дарить прям кровный родственник, прям первого, ну вот, ближайшего, да, вот ближайшей крови, ну или, соответственно, крестный. Представляете? Вот, про кресты все сказала. Так, что еще про христианские добродетели? Вот, поститься, как вы поняли, уже не надо. В церковь ходить с месячными можно, если вы пользуетесь трусами. Если без трусов, то не надо. Да. Значит, в свою очередь, все-таки в церковь ходим без накрашенных губок, с крестиком на шее, с прикрытыми плечами, с одетыми коленочками и в юбках. Знаете, и в платочках, если девочки. Знаете почему? Муж – это ни разу не родственник. Поэтому лучший способ расстаться с мужем – это подарить ему крестик. Потому что, ну почему, можно крест продавать, да, там за какую-нибудь вымышленную девочку. Чего? Денечку. Вот, это я просто читаю, денежку. Это я читаю про... Да, смешно получилось. Это я потому что от Ангелины читаю новые тексты, поэтому отвлеклась, и губы сказали то, что сказали. Да, возвращение крестиков при неожиданных обстоятельствах тоже бывает. Это говорит о том, что, значит, он решил таки вернуться. Такое бывает. Вот, то есть проблема в этом случае ушла только вот та, которая при потере крестика. Хорошо, про, соответственно, что я там, то бишь, про то, что можно за маленькую денежку какую-то продать крест, если не хочешь иметь таких проблем с этим. Пожалуйста. Юбки, да. Значит, спасибо, Ирочка. Значит, мы ходим с крестиком в юбках, с прикрытыми плечами и прочее, значит, просто потому, что христианскому эгрегору это приятно. И бабулечкам, которые там находятся, тоже так приятно. Вот и все. Знаете, как говорят, чужой монастырь своим уставом не ходим. Вот и все. Ну, на губах не надо помады, потому что целуем иконы часто. Ну, смотри, весь вопрос, Ирочка, к какому уровню эгрегора ты подключена христианскому? Если более низкий, ему это важно. Если более высокий, ему это не важно. Но приятно, что ты не нервируешь бабулечек. Что тебе сложно ее укладить? Не вводишь в искушение. Не вводишь в искушение, да. Очень хорошо работают сорокаусты за здравие, имейте в виду, что ими можно, прямо вот заказав сорокауст за здравие, поддержать себя перед сдачей экзамена, перед собеседованием, когда болеешь, прочее. То есть это очень действенная штука, сорокауст за здравие. Так же, как хорошо заказывать сорокауст за упокой в случае, если кто-то ушел. На себя можно, конечно, что. Вот, а дальше после этого, да, там... На себя, в зависимости от степени проблемы, можно заказать 40-у за здравие в одном месте, или в трех местах, или в семи местах, или в девяти местах, или в 12 местах. Представляешь? За другого то же самое. Есть еще такая штука, как молитва миру. Мира. Кто-нибудь слышал об этом? О том, что такое молитва мира? Нет? Рассказываю. К слову сказать, в общем-то... Да. Значит, а здесь некрещенные, то что? Сорокоуст все равно работает. Чинарочка, Господь един, провайдеры к нему разные. Все хорошо. А, ты не сможешь, прости, пожалуйста. Извини, это я стормозила. Тебя не будут читать сорокоусти с именем Чинара. Это невозможно. Официально сорокоусты читаются только крещенным. А при крещении у тебя не было бы имени Чинара, прости. Так что у тебя не прокатит. Да, я понимаю, что я произвожу впечатление склеротика, но про молитву мира, Светушечка, я помню, все хорошо. Вот, значит, итак, про молитву мира. Значит, смотрите, что такое молитва мира? Это когда к одной определенной иконе, ну, в смысле, к типу одному, то есть надо понимать, да, что, ну, вот, икона Казанской Божьей Матери в одной церкви, второй, в третьей, четвертой, это вход к одному и тому же эгрегору. Просто икона может быть более сильная, вот, и, соответственно, более слабая. Вот и все. Значит, то есть сила икон может быть разная. Сила иконы зависит от церкви, в которой она стоит, и от того, насколько, соответственно, был сильный тот, кто ее писал. Там тоже есть определенные, да, там это градации. Крестик обязательно на шее носить, да. Если носить крестик, то на шее. В сумочке кресты не носят. Вот. Значит, итак, про молитву мира. Значит, давайте прекратите уже задавать вопросы. Ладно, дайте я расскажу. Вот, значит, когда к определенной иконе в течение 3 дней, не в смысле, я имею в виду каждый день один и тот же человек, вот, ходят с молитвой о помощи одному конкретному человеку помощь вот в этом. Ну вот давайте приведу пример, ладно? Значит, у нас периодически где-то выскакивают, да, вот просьбы о молитве мир, молитве мира, значит, ну вот, и там мои ученики иногда с этим обращаются. Значит, ну вот, например, да, там ребеночек переживает кому медицинскую, да, там неизвестно, выйдет из нее или не выйдет. Значит, обычно, ну вот, дают разгона где-то денечка два. Значит, ну вот, например, там сегодня у нас понедельник. Значит, и о моем там, не знаю, там, о моей там, о ком там, кого у меня нет, чтобы не это самое, не сглазить, не дай бог. Значит, ну там, например, о моей второй дочери, вот, придумаю. У меня же нет второй дочери, поэтому не сглазим. Значит, например, да, там я запрашиваю молитву мира. Я в этой ситуации, да, там говорю о том, что вот, пожалуйста, прошу молитвы мира, прошу поддержки. Те, кто меня слышит, да, там, тем, кто готов помочь, пожалуйста, помогайте. Значит, начиная понедельник, среда, там, например, со среды или там начиная с четверга, в течение 3 дней, в любой день, четверг, пятницу или субботу, в один из этих 3 дней, пожалуйста, да, там поставьте за здравие рабе Божией, там, не знаю, Алисе, вот, к иконе Казанской Божьей Матери с просьбой, чтобы она там исцелилась, да, вот от такой-то болезни. Понятно, нет? Что такое молитва мира? И, соответственно, да, вот все, кто это читают, сами и до кого дотягиваются, до своих друзей, ну вот, да, там не обязательно прям перепостами это делать, можно просто вот напрямую попросить. Значит, в течение вот именно означенных дней, там четверга, пятницы и субботы, к одной конкретной иконе ходят с определенной молитвой, ставят, ну вот молятся от сердца, ставя свечку за здравие, да, вот за там рабу Божью, да, там, например, Алису, да, вот с просьбой, да, чтобы было то-то и то-то. Вы не представляете, насколько это действенно, ребятки. То есть это когда прям какая-то беда приходит, или когда помощь очень сильно нужна. Вот, так что вот так. Если что, имейте в виду, что, в общем-то, у нас большинство в тайном и явном знает. Вот об этом. Икону выбираем, да, вот, ну, по подходящести. Можно посоветоваться со мной всегда. Да, там написать эссе, вот, хочу, да, там запросить молитву миру, и ситуация такая-то. Кому лучше молиться? Ну, Катенька, вот вполне возможно действенный ритуал, просто не хочу врубаться в него. Я об этом первый раз слышу, поэтому ничего тут не могу тебе сказать. Вот, хорошо. Ну что, сообразили про молитву мира? Значит, и напоследок вам рассказываю про икону трех радостей. Хорошо? Тоже чудо чудесное. Мы с вами уже на следующем занятии у нас будут всякие заговоры на разные темы, в том числе будет про разные заговоры про исполнение желаний, значит, очень полезная история. И, наконец, про Берегину машину в том числе я вам расскажу. Хотя иногда об этом на последнем занятии рассказываю прям сам. Значит, про икону трех радостей. Значит, смотрите, история какая? Мне ее в свое время подарили, эту историю про икону трех радостей, вот именно как поверье. А дальше после этого я об этом, в общем, любовно рассказываю. И уже собралась, конечно, об этом очень красивая, очень вкусная статистика. Значит, смотрите, это Богородичья икона, ее историю можно почитать, она сама по себе красивая очень, когда у барышни, значит, случилась беда, у нее там один сын погиб на войне или пропал без вести, значит, муж очень сильно болел, с кем-то еще там что-то не так случилось, и вот она, значит, молилась, и ей пришла вот эта икона, икона трех радостей Богородичья, да, вот она ее нашла, ну, как обычные иконы появляются, да, что вот, ну, вот, там она ниоткуда появилась, определенным образом нарисованная. И вот этот тип этого рисунка и стал вот этим, ну вот тем, как ее теперь надо изображать. Значит, ее сложно достать. Ее нужно именно купить или сделать на заказ, хотя сделать на заказ сильно хуже работает, то есть дольше ждать результата. Поэтому лучше все-таки, да, вот это такой квест. Если кто играл в компьютерные игры, знаешь, такой квест. Или не в компьютерные игры. Его надо пройти. Эту икону надо добыть. Значит, то есть вам, то есть добываете ее. То есть заходите в церкви, заходите в церковные лавки, спрашиваете, трех радостей иконы есть? Вам говорят, нет. Говорю, спасибо. Идете дальше. И так до тех пор, пока ее не находите. Понятно? У меня вот были те, которые отчаялись ее найти, потом через какое-то время вспомнили, зашли в первую попавшуюся церковь, тут же ее нашли. А для особо одаренных распечатать через интернет ее и сделать своими руками или вышить нельзя. В принципе, в общем-то, у меня были истории, когда на заказ заказывали, ну вот у рисователей этих икон, и тоже, в общем-то, было, ну вот, хуже. Ну, как вариант, все-таки прокатило. Вот, поэтому, в общем-то, именно находить. Значит, через интернет, в принципе, лучше не искать. То есть ищем ножками. Вот если мы хотим, правда, большой, красивой, быстрой помощи, то ищем ножками, не ленимся. Воспринимаем как такое, знаете, вот как такое, как это сказать-то, мистическое, да, там, мистическое движение в сторону этой иконы. Значит, добыли эту икону трех радостей, супер. Значит, дальше после этого дома около нее ставим толстенькую свечечку, зажигаем ее, эту свечечку, не говоря, ну, то есть просто поджигаем обычным образом, и просим о трех радостях. Значит, смотрите, эти трех радости должны быть исчислимы. Что такое исчислимые радости? Здоровье несчислимое. Слышите? А что тогда будет исчислимое? Исчислимое, предположите, если человек хочет здоровья. Предположите. Нет. В области здоровья, я прошу сейчас, предположите исчислимое. Долгих лет. 10 лет не болеть, например. Найти врача? Нет. То есть исчислимое в данной ситуации избавиться от конкретной болезни. Слышите? Вот это исчислимое. Нет, давление 120 на 80 они не умеют мерить. То есть если хотите про здоровье, то тема про конкретный орган. Да, там, например, избавиться от аллергии, пожалуйста. Да, там избавиться от астмы, пожалуйста. Избавиться, да, там, от псориаза, пожалуйста. Избавиться от полноты, пожалуйста. Это исчислимо, понятно? От алкоголизма, да, пожалуйста. от живота, ну, в смысле похудеть, ну, можно попробовать. Ни разу не слышала, чтобы, да, там это заказывали и сбывалось, но не вижу противоречий. Просится, соответственно, про себя. Или же, если ты, не обязательно, просто в данной ситуации, да, вот у тебя исчислимое про болезнь, это избавиться от болезни, а просто здоровье, это неисчислимое. Если просим денег, то это, да, там, например, да, там, да, ну, вот, доход в, там, не знаю, там, 200 тысяч рублей в месяц, это исчислимое. 120 тысяч рублей в месяц, исчислимое. Это, к слову сказать, не предполагает, что не надо будет работать. Если хочется, да, там, выигрыша в лотерее или в прочее, то это, пожалуйста, к нечаянной радости, она за это отвечает. Конкретное, не абстрактное. Потому что как только эти три желания будут выполнены, тебе икону надо будет передарить. В отношениях что может быть исчислимое? Да, то есть четко вешать в граммах. То есть, иначе говоря, то, что ты запросил, обычно в течение года реализуется. Ну вот у тебя должно быть четко, да, чтобы вот финал, да, вот как ты поймешь, что это реализовалось. Понятно? То есть здоровье на 10 лет не прокатит, это слишком долгий срок. То есть то, что может произойти в течение года или чуть больше. Вот мы там первые трех радости, да, там просили о сыне, просили о своем доме. И, соответственно, да, там просили о ежемесячном доходе, тогда это была прям критичная сумма в 50 тысяч рублей на тот момент. Прям казалось, что это прям вот, ну тогда доллар стоил сколько. Вот, понятно? Без разницы, как она выглядит на самом деле. То есть, иначе говоря, там плюсы и минусы определенные есть в этом, ничего страшного, это тот же самый эгрегор. А уже украшательство и какое ей лицо там нарисовали, это отдельная история. У них там есть определенный канон, да, вот что должно быть на иконе изображено, чтобы это была именно эта икона, святушечка. То есть не нужно, да, там пришла за иконы трех радостей, тебе говорит, есть. Ты сможешь говорить, нет, не надо мне такие три радости, давайте мне другие. Глупо. Да, да, я дорасскажу, Катюш, ладно? Да, я дорасскажу, Алена. Остановитесь, люди. Вот, то есть, соответственно, да, то есть вполне себе, я вот как дарить, куда дарить, еще не рассказывала, ё, вашу мать, а. Значит, у меня, между прочим, прием через 2 минуты. На Таро с VIP-клиентом, так что, в общем, ускоряемся. Значит, соответственно, да, там исчислимое некое благо. По поводу отношений с мужем, да, чтобы, соответственно, ну вот что может быть исчислимым в отношениях с мужем, да, вот чтобы, да, там у нас там, мы начали друг друга, там, не знаю, там, любить, как прежде, хотя странный запрос. Я не знаю, что можно исчислимым в отношениях сделать. Конкретного мужика это почти как приворот. Нет, не конкретного человека, а именно по каким-то там качествам, характеристикам. Брэда Питта. Нет, ну не конкретно там по фамилии. Замуж, например, да, можно. Хочу, ну вот выйти замуж по взаимной любви за того, который составит, да, там, мое семейное счастье. Которое составит, с которым будет семейное счастье. Взаимное желательно. Это исчислимое. По поводу сына, да, чтобы сын устроился на хорошую, стабильную работу и начал зарабатывать свои деньги, пожалуйста. Чтобы у сына и у его супруги, да, там родился мой внук прекрасный, пожалуйста, это исчислимое. Понятно, нет? Вот. То есть таким образом молите о трех радостях, прям перечисляете три на всякий случай. Это икона трех радостей, а не четырех или не двух. Цифра здесь имеет значение. И, пожалуйста, без всяких еврейских штучек. Чтобы, да, там моя дочь, значит, чтобы я мог одеть своей дочери на руку кольцо с громадным бриллиантом во время ее свадьбы, которую мы будем праздновать в своем доме на Карибском море. Нет. Нет, своими словами, Ирочка. То есть простые, да, там, внятные радости, бытовые, житейские. Потока у нее и клиентов тарошных лучше не просить, это к другой иконе, если что. Простые, обычные, бытовые, семейные радости, да, или там, для тебя. Вот, значит, одну свечечку вот таким образом сжигаешь полностью, ну, то есть просишь о трех радости, даешь возможность этой свечке догореть. Все. Новую не надо зажигать перед иконой. По какой клиентам к Таро? К этой спаритнице хлебов. Потому что она отвечает за эффект предыдущей деятельности. Хорошо, значит, запросили, оставили как есть, да, вот свеча догорела, ждете. Больше никаких свечей ставить не надо, икону тоже убирать нельзя. К этой же самой иконе другие три радости другому человеку нельзя. Можно, чтобы рядом стояли две иконы трех радостей, одна твоя, другая твоего мужа. Не вопрос, у него свои радости, у тебя свои радости. О том, какие три радости запросил, только очень близким людям можно говорить. Но и то, в общем, в ограниченном количестве. Лучше держать это все-таки при себе. То есть мы с мужем советовались, какие будем запрашивать радости, но какие он запросил у своей иконы, я не знаю. Не знала до тех пор, пока не реализовалась. Когда эти три радости пришли в твою жизнь, эту икону надо подарить какому-то человеку. Обычно иконы не дарятся, но не в этой истории. С рассказом о том, как запросить новые три радости, с рассказом о том, как твои три радости у тебя появились. Понятно? То есть просила, и мне было дано. В следующий раз запросить три радости у иконы можно только тогда, когда к тебе вот так же эту икону кто-то подарит. И не хитри друг другу с мужем, даря по 15 раз, то знаю я вас. Не лукавьте. Кому можно дарить? Любимым. Ну, в принципе, иконы, считается, не дарятся. Плохая примета. Первый раз обязательно купить самому. Ну, можешь мужа попросить, чтобы он везде поискал, он тебе ее, значит, там дарит. Или продает по бросовой цене. Ну, не вопрос. Я дарила на свадьбу девочке икону трех радости как раз, которая у меня отработала свое. Мне однажды пришла так икона трех радости в подарок, представляете? У меня одна из учениц, у нее все выполнилось, говорит, Иссет, это тебе. Видите, как хорошо было. Вот. И в этом случае можно опять три радости запрашивать. Все понятно? Если непонятно, можно задавать вопросы в группе. Да? Но я еще раз говорю, не хитрей друг друга, да, а только в том анекдоте. Значит, когда там поймал золотую рыбку, третьим желанием запросил у нее, значит, лампу с джином, значит, третьим желанием у джина запросил цветик-семицветик. Если одна есть, вторую подарили. Ну, что я тебе могу сказать? Могу я три иконы купить себе и двум детям? Можешь, конечно, чего ж нет. Вот, все, пошел работать на приеме. Всем целую. Пока-пока. Вот, так что у нас сегодня было самое странное занятие. Но я надеюсь, что оно вам, в общем, понравилось.